Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как же вы?». Это история о реальных людях, рассказанная с помощью их портретов, истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея «Как живые»». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Портрет многомужней царицы. Если вы натолкнетесь в Эрмитаже на бронзовый бюст женщины в эфрикийском колпаке, это будет динамия. Такие портреты практически не встречаются больше. Фригийский колпак на голове женщины появляется только во время Великой Французской революции, и это там Марианна или Свобода, а до этого мы их почти не видим. Царица Динамия жила примерно 65-го года до нашей эры по примерно 8-й год нашей эры, хотя некоторые считают, что она умерла раньше, в 12-м году до нашей эры. Царицей впервые она стала в 47-м году, и после этого была ей практически постоянно, по всей видимости, до самой смерти. Этот женский персонаж не так хорошо известен, скажем, в истории Римской империи и каких-то других государств. Дело в том, что Боспорское царство, в котором она царствовала, было небольшим заштатным государством по меркам античного мира. Боспорское царство – это государственное образование, которое сложилось еще в V веке до нашей эры на основе греческих колоний, расположенных на Керченском и Таманском полуострове. Уже в 480 году до нашей эры появляется некое объединение под руководством рода Архианактидов, о котором мы ничего не знаем. А с 438 года на престол приходит династия Спартакидов, которая правит здесь, ну, практически до воцарения Митридата Евпатора, о котором я скажу ниже. Это небольшое царство, стоящее на границе со степью, где жили вольные, суровые и умеющие хорошо воевать кочевники, вынуждено было пойти на интересный ход. В состав аристократии здесь входили представители варварских племен. И именно вот такая тесная связь позволила этому государству выживать в течение многих сотен лет. Сведения отсюда доходили редко, и даже портретов правителей немного. Но с Динамией повезло. Ее изображение встречается на монетах, но однажды, недалеко от современной Анапы, которая в античности называлась Горгиппией, был найден небольшой бюст римского времени, изображающий такую суровую женщину во фригийском колпаке. Вообще, фригийский колпак, такой с верхом сгибающийся вперед, считается сейчас символом свободы, потому что в Римской империи в него одевали вольноотпущенников. То есть вот когда раб получал свободу, он выходил в таком колпаке. И в таком виде он фигурирует на всяких изображениях времен Великой Французской революции и так далее. Но в древности не только с этим он ассоциировался. Шлемы были в виде этих колпаков, и даже какая-нибудь царственная особа могла его надеть. Как определили, что это царица Динамия? Дело в том, что помимо того, что бюст очень хорошей работы, он инкрустирован, что встречается довольно редко. Глаза часто вставляют из камня какого-нибудь цветного, но здесь такого как раз не было. А вот инкрустация металлическая – это редкость. И инкрустированы были звезды на самом колпаке, как бы вышитые на нем. И эти звезды позволяли связать женщину с родом царя Митридата. И вот это очень интересный момент. И от этого как раз мы и оттолкнемся. Митридат, царь Понта, которого звали Евпатор, прозвище у него было, а также Дионис, считали, что он Дионис сегодня, для нас Дионис — это не более чем бог виноделия, но для восточной части последующей Римской империи и для греков это очень важное божество, как раз которое вот владеет Востоком, об этом много было всяких историй, и поэтому Митридат пытался подражать ему. Он вел активную политику, начав царем, как сказали бы мы тоже, небольшого заштатного царства понтийского, оно было расположено на южном берегу Черного моря, в какой-то момент его столицей становится Синоп, греческая колония, а сейчас это турецкий город Синоп. И вот Митридату удалось создать гигантскую державу, которая владела частью Малой Азии, то есть современной Турции, которая подчинила себе тем или иным способом все города вокруг Черного моря. В итоге он решил сражаться с Римской империей и проиграл. Было 3 митридатовых войны. Первая не слишком удачная, вторая в целом закончилась в пользу Митридата, который воспользовался сложностями, происходившими в это время в Римской республике. И, наконец, третью он проиграл. В 65 году до нашей эры, без практически войска, оставив себе только конницу, он бежал из Малой Азии через море, потом, видимо, через территорию примерно современной Абхазии, переправился через горы, прошел через варварские земли и вернулся на Боспор. В это время его сын, который там командовал, был наместником Боспора, Махар, даже уже пытался замириться с римлянами, давал им продовольствие. Естественно, отец был в ярости, казнил его и собрался царствовать сам. Примерно в это же время родилась и Динамия. Вот вы можете себе представить обстановочку. Динамия была внучкой Митридата, дочкой его сына Фарнака по нумерации Понтийского царства Фарнака II. Через 2 года происходит восстание. Сначала восстают города азиатского Боспора. Азиатским Боспором традиционно называется Тамань, которые не хотят воевать с Римом. Таким образом, Боспорское царство оказалось отрезано от своих торговых путей. Ну и вообще, война – дело тяжелое, а еще и с таким грандиозным государством это никому не нравилось. Подавить восстание не удалось. При этом даже погибла такая легендарная жена Митридата Гипсикратия, которая как амазонка сражалась вместе с ним. Хотя здесь есть некоторые сложности. Возможно, что она все-таки умерла и раньше. Так или иначе, восстание стало распространяться, и в конечном итоге восстал и Фарнак, который был уже в Пантикопее, его торжественно короновали в столице Боспорского царства, а Митридат оказался заперт в цитадели. Он пытался покончить с собой, но неудачно, потому что имел привычку принимать небольшие дозы яда, и организм не так на него реагировал. И в результате его телохранитель Гал убил Митридата, и власть перешла к отцу Динамии Фарнаку. Динамия в это время была очень маленькой. Фарнак мечтал о возвращении отцовской державы. В конечном итоге он, опять же, воспользовавшись войной в Римской республике, как раз связанной с Цезарем, переправился на территории Малой Азии, отвоевал себе свое царство, еще много чего завоевал, был жутко этим доволен, разгромил римские войска. Но в 47 году до нашей эры в Малой Азии появился Цезарь, который шел в это время с войсками из Александрии. И Фарнак, предлагая Цезарю замириться, даже предлагал ему в жены Динамию. Вот у этой женщины могла случиться и такая история в жизни – стать женой Цезаря. Хотя, вероятно, это предложение было чисто формальным, все понимали, что дело решится битвой. Фарнак неудачно атаковал укрепленные позиции Цезаря, был разбит. Цезарь доложил об этом свое знаменитое сообщение «Пришел, увидел, победил». А Фарнак бежал обратно в Боспорское царство, пытаясь повторить путь своего отца через море, потом по Кавказу, но был вынужден бросить коней. Его конница следовала за ним в пешем строю. А в это время ситуация принципиально изменилась. На Боспоре оставался наместником некий Асандр. И Асандр решил восстать против Фарнака. В результате возвратившегося царя встретили не радостно, а наоборот – стали против него воевать. Фарнак героически сражался, но погиб в битве. И таким образом позиция Динамии оказалась совершенно неудачной. Однако Асандр женится на Динамии, тем самым подчеркивая легитимность своего правления. Какой у них был брак, мы не знаем, но в 16 году он умирает. То есть, вы представляете, это было 30 лет правления. Скорее всего, к этому моменту у него рождается сын, которого звали Аспург. Имя этого сына чрезвычайно интересно. Дело в том, что аспургианами называлось одно из племен, живших на территории Боспорского царства, попавших туда во времена Митридата. Вероятно, сам Асандр, несмотря на его греческую часть имени, он вполне мог быть варварского происхождения. И, соответственно, с Индинамией был наполовину варвар. Но он еще был слишком молод, слишком маленьким мальчиком, чтобы принять правление. И начинается труднейший период, в котором Динамия продолжает выходить замуж. Когда-то, я помню, мы делали в экспедиции шуточное представление, и там были всякие боспорские новости, в том числе Динамия опять меняет мужа, тем самым подтвердив свое прозвание. Так шутили мы на эту историческую тему. После смерти Асандра на Боспоре появляется Скрибоний, который говорит, что он римский ставленник, что он послан сюда, чтобы взять власть, и он тоже берет Динамию в жены. Но Боспоряне, да и сама Динамия, довольно быстро разобрались, что Скрибоний, судя по всему, абсолютный авантюрист, просто желающий прихватить себе царство, которое находится в трудном положении. И в итоге Боспоряне убивают Скрибония, и Динамия начинает править сама, потому что ее сын сделать этого еще не может. Это довольно редкое явление. Вообще, в древнем мире царицы редко оказывались на престоле, если говорить об античности. Обычно это свидетельство кризиса, и в данном случае это именно так. Но в 14 году до нашей эры принимается решение Римской империи посадить на Боспоре царя Полемона Малоазийского, который владел в это время уже Понтийским царством, и было очевидно, что не присоединить к нему и Боспорское царство. Но они находятся с двух сторон Черного моря, путь довольно близкий, можно и управлять. Как вы догадываетесь, Полемон появляется на Боспоре и, опять же, женится на Динамии. В той ситуации, которую мы видим, для царицы было возможно править, ну, находясь все время за спиной какого-то мужа. Казалось бы, она правила и самостоятельно, но это нехорошо, считалось. Нужно, чтобы Динамия управляла не одна. Но, видимо, брак Полемона и Динамии не сложился. Здесь нужно сказать об интересной гипотезе. Известно, что в это время в дела Боспорского царства вмешивается всесильный помощник и друг Октавиана Августа Агриппа. Агриппа был настолько близок к Августу, что тот даже, как-то сильно заболев, решил завещать ему свое царство. Но в итоге до этого не дошло, и Август пережил Агриппу, как и многих других своих наследников. И было высказано предположение, что Агриппа взял Динамию и ее сына Аспурга и даже привез их в Рим. В свое время один исследователь высказал предположение, что на алтаре мира, знаменитом памятнике, открытом в Риме в 9 году до нашей эры, изображена какая-то восточная царица, по всей видимости, как раз Динамия со своим сыном. Действительно, они там есть, у нее такой особый головной убор, но впоследствии большая дискуссия привела к тому, что отказались от этой идеи, что и царица, и мальчик там изображенный вряд ли происходит с Боспора. Хотя идея интересная. Тем не менее, есть очень интересный момент. Где-то с 12 года до нашей эры, с момента, вот когда у Полемона появляется новая супруга, Динамия исчезает. Что с ней происходит, ученые спорят. Есть предположение, что Динамия просто умирает, а ее сын Аспург где-то в это время скрывался. Однако же есть и другое предположение. Судя по всему, конфликт Полемона и Динамии оказался очень сильным. Скорее всего, Полемон опирался на те круги Боспорского царства, которые хотели дружить с Римом. Ну, как бы, если есть римский ставленник, почему бы с ним не подружиться? А были и другие круги. Это в первую очередь варварская аристократия, то есть представители сарматских племен, представители, возможно, скифов, которые жили в Крыму и, несмотря на разгром Митридатом крымской скифии, продолжали оказывать влияние на Боспор. Представители других племен, их, в общем, не так волновал Рим. Им хотелось более привычного им династа и человека, который обращал внимание на их нужды, а не пришел откуда-то из-за моря и здесь усиливал свою власть. И, естественно, Динамия была для таких людей самой лучшей правительницей. Именно она отражала их нужды. Тем более, что ее семейные узы, узы происхождения связывали не только с Боспорским царством, но и с персидским царем. конце концов, ее отец Фарнак – последний, кто носил титул царя царей, хотя правил, в общем, довольно небольшим царством. Такие случаи бывают довольно часто. И поэтому можно предположить, что Динамия где-то в это время скрывалась среди варварских племен, вероятно, вместе со своим сыном. И вовсе не в Риме, где было, конечно, с одной стороны надежно, а с другой стороны опасно, а где-то в степях Северного Причерноморья. Надо сказать, что Полимон совершил поход на город Танаис. Это город, расположенный недалеко от Ростова-на-Дону, в устье Дона, и полностью его разгромил, просто сжег. Так называется Полимонов разгром, этот эпизод. По всей видимости, где-то здесь вполне себе могла скрываться Динамия. В конечном итоге, в 8 году до нашей эры, Полимон умирает, и власть возвращается, по всей видимости, к Динамии. Правда, можно предположить, что лояльность к Риму была самым важным элементом этой истории, и Динамия постоянно помещает портреты римских правителей на своих монетах, ну, точнее, на монетах Боспорского царства. Вскоре вырастает и Аспург, приходит к власти, никаких сведений о каких-то сложностях с передачей власти от матери, которая уже была весьма пожилой женщиной, напомню, это уже первые годы нашей эры, а иногда жизнь Динамии считается, что она оборвалась где-то в 8 году нашей эры. То есть она прожила очень длинную жизнь по древним меркам, ей было уже за 70 лет. И, конечно, в данном случае она передала власть своему сыну, а вот потомкам Аспурга была суждена долгая жизнь и как минимум 300 лет с лишним, может, 350, а может и больше, его потомки правили Боспорским царством. Но в основе новой династии лежал политический нюх и воля вот этой женщины, от которой, по большому счету, сохранился один портрет, зато портрет высочайшего качества. Именно она, выжив в тяжелой ситуации кризиса, не боясь заключать брак за браком в политических целях и в целях собственного выживания и выживания державы, спасла Боспорское царство, которое снова стало мощной державой, благодаря ей. История Динамии – это история о том, как в мире античных царей женщина, которая должна была знать свое место, выжила в тяжелейшей политической ситуации, пережила кризис и стала родоначальником новой династии, фактически став спасителем государства. В следующем выпуске о портрете очень молодого императора Римской империи –